Мы все, без различия состояний, нищие и богатые, знатные и незнатные, образованные и необразованные, одно тело и должны любить друг друга, как себя. Едино тело и смы мнози. Любите друг друга, заповедал Господь. Сердце свое, крепко противящееся этим словам в действии, в обыденной жизни, в житейских столкновениях с ближними, самолюбивое, гордое, презорливое, злое, мрачное, мертвое, смутное, многострастное сердце надо распинать, презирать, и волю свою отсекать, и во всем следовать воле Божией.